«Будешь инструктором по летателу», — говорил комиссар Упит. «Будешь работать с бойцами, вести культурно-массовую работу». Павел согласился, но непредвиденные обстоятельства спутали эти планы. Бойцы особого отдела дивизии попали в засаду, устроенную украинскими националистами, и понесли значительные потери. В особом отделе срочно требовалось заменить погибших телефониста и шифровальщика. Было принято решение направить на их место Павла Судоплатова, как наиболее подготовленного для этой должности. Так я был послан на работу в органы безопасности. Это и было начало моей службы в ЧК КГБ. Позже напишет Павел Анатольевич. В особом отделе его встретили немногословные, суровые люди. Окинули оценивающим взглядом, поинтересовались. «Товарищ, почему к нам? Может, пойдешь на трудовой фронт бороться с разрухой?» «Разруху создают недобитые гады, значит, мое место в ЧК», — ответил Павел. «Это ты верно, товарищ, — про гадов заметил, а то разные умники, понимаешь, полагают, что разруха в башках», — похвалили его и зачислили в штат. Поначалу 14-летний Павел занимался в особом отделе, а затем в ГУП-отделе ГПУ на Волыни, различной технической работой, был письмоводителем, регистратором, машинистом, систематизатором, но постепенно его стали привлекать к боевой чекистской работе. В это время на Украине велась ожесточенная борьба против уголовного и политического бандитизма, основными кадрами которого были кулаки, прошедшие школу гетманских хлеборобских союзов и петлюровских управ, анархистующие элементы из мелкой буржуазии местечек и городов и политически неустойчивая часть интеллигенции. Сложность борьбы заключалась в том, что банды оперировали в приграничных районах с Польшей и Румынией и в случае необходимости уходили через границу в эти страны, где находили приют, заново вооружались и вновь проникали на Украину для продолжения разбоя и бесчинств. В одном из донесений штаба советских войск Украины и Крыма читаем, что «тщательное рассмотрение состава и окраски банд правобережья заставляет обратить внимание на тесную связь их с петлюровскими организациями за границей и продолжающееся проникновение на нашу сторону банд из-за кордона. Если бы не эти закордонные шайки, украинский, разложившийся и переживший уже период своего наибольшего развития бандитизм был бы обречен на окончательное вымирание. Только заграничная поддержка агентами, руководителями и белогвардейским золотом питает бандитские шайки правобережья». Местами наибольшего скопления бандитов являлся Матрёнинский монастырь и Холодный Яр, значительный лесной массив Кременчугской губернии. В Холодном Яру находился так называемый повстанком, который по директиве из Польши готовил всеобщее восстание на Украине. В состав повставкома входили бывшие члены Центральной Рады – Панченко, Дзигарь и Шапошник. В одном из чекистских донесений того времени отмечалось: «За период с 1 по 15 апреля сего года, 1921-го, в Кременчугской губернии наиболее активными уездами в отношении бандитизма являются Чигиринский, Черкасский, Александрийский, в которых в настоящий момент оперируют банды. Загородного, основное ядро 50 человек при 4 пулеметах. Бандиты хорошо вооружены винтовками и обрезами. Район действия – Чигиринский уезд. Хмары и Черного, численностью 65-100 человек. Район действия – Золотоножский и Черкасский уезды. Голова оперирует исключительно в районе Холодного Яра в количестве 47-50 человек. Мелкие банды Кириченко, Иванова, Квачка, Гаврилы, Царенко, Добровольского, Савченко и Лагенко, Ветки, Бондаренко, Клепача, Степового, Захарова, Штыря, Дергача, бывшего полковника Терещенко и других. Общее количество мелких банд – 1500 человек. Не менее сложная обстановка была и в других украинских губерниях. На Екатеринославщине оперировали банды Бровы и Каменюка общей численностью до 500 сабель. На Киевщине действовали банды Грызла, Цветковского, Мордалевича, Дороша, Еременко, Богатыренко, Цербалюка, Струка. На Полтавщине банды Гонты, Христового, Матвиенко, Вояки, Штапы. На Подольщине банды Шепеля, Складного, Заболотного, Моргуля, Гранового, Салтиса. В Донбассе орудовало 18 банд общей численностью свыше 1000 сабель. Весной 1920 года для борьбы с бандитизмом был создан ЦУП Чреском – Центральное управление чрезвычайных комиссий по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности. Начальником управления стал Манцев, опытный чекист, одновременно являвшийся членом коллегии ВЧК и начальником особого отдела Южного и Юго-Западного фронтов. Однако некоторое время деятельностью ЦУПЧСКОМа фактически руководил председатель ВЧК Дзержинский. С 1921 года руководство по борьбе с бандитизмом было возложено на командующего вооруженными силами Украины и Крыма Фрунзе. В отличие от прежней всеукраинской ЧК, являвшейся только отделом наркомата внутренних дел Украины, ЦУПРЕЧКОМ учреждал непосредственно при Совнаркоме УССР и подчинялся только ему. Позднее постановлением Совнаркома Республики разъяснялось, что ЦУПЧРЕЧКОМ должен работать в тесном контакте с наркоматами юстиции и внутренних дел. Местные органы ЦУПЧРЕЧКОМа являлись отделами исполкомов советов, а заведующие ГУП отделами юстиции и внутренних дел входили в состав коллегии ГУП ЧК, которая, в свою очередь, делегировала своего представителя в коллегию губернского рефтрибунала. Уездные чрезвычайные комиссии не создавались. Вместо них в составе милиции были образованы уездные политбюро, ведавшие борьбой с контрреволюцией и бандитизмом. Ударной силой ЦУПЧРЕЧКОМа был особый отдел. Его задачи заключались в охране границ, ведении контрразведки, борьбе со шпионажем и вышеупомянутым бандитизмом. Для борьбы с крупными бандитскими соединениями использовались войска внутренней охраны, ВОХР, Донецкая дивизия ЧК Украины, сформированная в феврале 1921 года, и части особого назначения, ЧОН. По инициативе Фрунзе создавались специальные летучие отряды, которые преследовали мелкие банды и уничтожали их, не давая им рассеяться. Особенно внимательно Фрунзе относился к личному составу этих отрядов. В своем приказе он требовал широко использовать для состава таких отрядов добровольцев, вполне отвечающих требованиям честного, отважного, предприимчивого бойца, привычного к партизанской работе. На подбор всего состава отряда и добровольцев и по назначению обратить особое внимание. Безусловно, необходимо самое широкое комплектование отрядов коммунистами, могущими внести идейный характер в ответственную работу летучих отрядов. В июне 1921 года Кременчугскому губвоенсовещанию и Киевскому военному округу Фрунзе была послана следующая телеграмма. «Ввиду создания в Холодном Яре повстанческого штаба, предлагаю усилить в этом районе борьбу с бандитизмом с целью скорейшей его ликвидации, закрепляя ликвидацию соответствующей политработой. Реввоенсовету, командованию КВО, использовать для этого все имеющиеся в их распоряжении средства и установить теснейший контакт с Кремгубсовещанием». К этому времени в Кременчугской губернии оперировали такие банды. Объединенная банда Холодного Яра, атаманы Петренко, Деркач, Чугунак и Пономаренко. Банда Нагорного действовала в районе островов на Днепре, северо-восточной пристани Бужин. В лесном районе к западу от места Жаботина оперировала банда Овчаренко. В Цветнянском лесу банда Железняка. В болотистых островах реки Тясьмин, в 8 километрах от Чигирина, находилась банда Бойко. В Черном лесу севернее Знаменки – банда Хвиля, а в Матусовском лесу – банда Черного Ворона.